Глава 33. Утром я проснулась первой. Тихонечко зевнула и потянулась, поворачивая голову в сторону. Спит еще. Какой же он беззащитный во сне. Хочется прижаться к нему, обнять и тихо прошептать на ушко. «Доброе утро, любимый». Дурацкий порыв, даже глупый. Еще решит, что я ему на шею вешаюсь и навязываю себя, заставляя сделать выбор. Не смогу, хоть и безумно хочется сделать Демьяну приятное. Пусть все идет своим чередом, вряд ли стоит торопить события. Тихонечко встала с кровати, накинула поверх шелковой коротенькой ночнушки такой же халатик, подняла с пола вещи, которые вчера Демьян с меня снимал, и на цыпочках вышла из спальни. Водные процедуры, горячий душ, а после уже можно подумать о завтраке. Полный холодильник еды. Есть где фантазии разгуляться, тем более готовить я люблю и очень хочу порадовать парня свежеприготовленным завтраком. Вчера он столько денег оставил в бутике, расплачиваясь за новые шмотки, что у меня дар речи чуть не пропал. Глаза полезли из орбит, когда сумму на кассе озвучили. Повернула голову в сторону парня, однако он с невозмутимым видом произнес одно слово: «Берем». Достал карточку из кошелька, расплатился, подхватил пакеты и подтолкнул меня к выходу. Кстати, кое-что еще прикупил, отчего меня накрыл ступор. Заставил примерить, чтобы размер подошел, и с ехидством во взгляде, а также формулировкой для сюрприза, кивнул продавцам, чтобы завернули. Интересно, что задумал этот несносный демон? Но приставать с расспросами не стало. Все равно ведь признается сегодня, а я не любопытна. Подожду, мне не привыкать. Может, забудет о своем непонятном сюрпризе, и я отделаюсь малой кровью. Вышла из ванной, направляясь к барной стойке. Современная техника, много места. Так бы и готовила сутками напролет, проявляя фантазию. Но сначала кофе, чтобы проснуться окончательно, а потом уже можно заняться и с завтраком. «И чего ты в такую рань подорвалась?» Раздается у меня за спиной, когда делаю глоток ароматного напитка. Демьян появляется как призрак. Даже слегка испугалась его внезапному появлению. Как обычно, в одних домашних штанах, с голым торсом и взъерошенными волосами. «Ничего себе рань!» — улыбнулась, любуясь им издалека. 9 утра!» — перевела взгляд на часы. «Уже давно пора бодрствовать!» «Намекаешь, что я бездельничаю?» Зевнул, направляясь в мою сторону. «Намекаю, что у тебя постельный режим». Ушла от ответа, делая еще один глоток кофе. Подошел близко, наклонился, пристраивая руки на столе по бокам от меня, а после с жадностью вдохнул запах моих волос. «Обожаю, когда ты пахнешь моим шампунем». Переместился ниже и прикусил кожу в районе шеи. «И моим гелем». «Вот перевезу к тебе свои вещи. Места на полке в ванной не останется». Усмехнулась, наблюдая, как Демьян резко остановился, заглянул мне в глаза и твердо произнес: «Перевези, я не против». И снова заставил покраснеть. Вот кто, спрашивается, меня за язык тянул? Пора уже привыкнуть к тому, что он постоянно меня загоняет в угол, лишая способности не то что разговаривать, а даже мыслить трезво. И пока я думала, как выбраться из тупика, куда сама себя загнала, хитрый демон забрал у меня чашку из рук и сделал глоток кофе. Смотрел в глаза, не отводя взгляда, продолжая пить из моей же чашки. Вот же гад, так нагло меня провел. Сначала лишил дара речи, а после и утреннего кофе. Я пошутила, ляпнула первое, что пришло в голову. Не готова я пока к откровениям, хоть и очень хочется. «А я нет», — как ни в чем не бывало произнес, делая очередной глоток. «Хорошая девочка», — опустил взгляд вниз, рассматривая мою грудь, прикрытую лишь тоненькой футболкой. «Без лифчика. Вот не может, чтобы не заострить на чем-то внимание. Сам вчера в ультимативной форме приказал по дому ходить без нижнего белья, точнее, без его верхней части. Решила поспорить, но не тут-то было». Пришлось согласиться, так как возражений на аргументы Демьяна не нашлось. «Мы вдвоем в квартире, и ты делаешь это для меня». Пауза и его пристальный взгляд. Мне приятно смотреть на твою грудь без белья. И вот теперь я, как оказывается, хорошая девочка, раз доставила ему удовольствие. Но чего уж душой кривить, приятно получать комплименты от любимого мужчины. Тем более мы действительно вдвоем, и кроме Демьяна меня никто не видит, а его глаза горят, как на пожаре. Такими темпами мы останемся без завтрака. И откуда в нем столько энергии, скажите на милость? Я очень старалась. Покраснела, как школьница после первого поцелуя. Я оценил. Ехидно улыбнулся и сделал глоток кофе. «Надеюсь, ты готова?» Договорить он не успел, так как раздался звонок в дверь. В моих глазах испуг, в глазах Демьяна удивление. Еще и бровь приподнял, как будто я знаю, кто там за дверью. «Интересно, кому не спится по утрам?» «Откроешь?» — бросил, кивая на входную дверь. «А я в душ». Не дал мне вставить ни слова, сделал еще один глоток кофе, глядя в мои изумленные глаза, отставил чашку в сторону и поцеловал меня в нос. «Не бойся, там нет привидений». Мальчишеская улыбка озарила его лицо. Слишком уж ехидная, чтобы поверить в благие намерения. Может, это и есть сюрприз, о котором Демьян мне талдычит вторые сутки подряд? Или еще что похлеще? Даже рта раскрыть не успела, как раздался повторный звонок, а я только и могла лицезреть спину парня, скрывающуюся в ванной. Выдохнула, пытаясь унять вмиг усилившееся сердцебиение, и направилась к двери. Знать бы, что меня там ожидает, хотя какая разница, я же не одна в квартире. И с такой надежной опорой и защитой никакие демоны и призраки прошлого не страшны. Проворачиваю замок, резко распахиваю дверь и застываю на месте с широко открытыми глазами. Да уж, все монстры в сборе. С демоном я, конечно же, погорячилась. Он же в ванной плюхается, а не за дверью стоит. Зато бес расплывается в улыбке на все свои 32 зуба. Больше, конечно же, на оскал похоже, но все равно не страшно. Еще и друга притащил, который тоже пялится на меня. Не улыбается. Лишь бровь одну приподнимает в немом изумлении. «Не ожидал меня здесь увидеть?» «Здрасте», — кивнул бес, не отводя взгляда. Сначала, правда, в глаза смотрел, а вот потом... Они с другом... Черт, забыла, как его зовут-то? Синхронно опускают глаза ниже, а я краснею, понимая, куда пялятся эти двое. Соски отлично видны через тоненькую короткую футболку, едва прикрывающую живот. Еще бы! После приятных утренних ласк Демьяна тело требует продолжения, без свидетелей. И так неудобно, что эти двое округляют глаза при виде моей полуголой груди, такое чувство, что никогда ничего подобного не видели, а потом также синхронно переводят взгляды друг на друга. «Я тоже под впечатлением», — произносит парень со шрамом. «Да как же, черт возьми, его зовут-то?» «Офигеть, как демону повезло!» Бесик набирает полные легкие воздуха, а меня такая злость берет. Как дети малые ведут себя, честное слово. Видят, что краснею, но все равно продолжают свои провокации. И снова синхронно переводят взгляды на меня. «Демьян в душе», — отступаю назад. «Проходите». Не на пороге же их держать в самом-то деле. А то так и будут пялиться на мою грудь, а я в ответ заливаться пунцовой краской, как школьница, которая стоит возле доски и не знает, что отвечать. А этого собственника, который заставил меня ходить по дому без лифчика, точно прибью. Тресну чем-нибудь тяжелым по голове, чтобы впредь думал, о чем просить. Никто не увидит, это же только для меня. Бухчу себе под нос, передразнивая парня и пытаясь скопировать его интонацию. «Ну, гад такой!» Фыркаю, не сдерживая эмоций, как раз в тот момент, когда дверь в ванную открывается. Этот несносный демон смеется, наблюдая за мной, а я в ответ посылаю ему убийственный взгляд. Так и хочется именно сию минуту исполнить свое недавнее желание. Если бы можно было убить глазами, сейчас бы он свалился без чувств, прямо возле моих ног. Я тебе еще устрою райскую жизнь.